На ВДНХ и в окрестностях эпидемии никогда не было. Крыс, как разносчиков заразы, истребляли. К тому же на станции было несколько грамотных врачей. Об этом Артем читал только в книгах, пары из которых попались ему слишком рано, оставив глубокий след в его сознании и надолго овладев миром его детских грез и страхов. Поэтому, услышав слово «чума», он почувствовал, как взмокла холодным потом спина и чуть закружилась голова, и ничего больше выспрашивать у хана не стал, вслушиваясь с болезненным любопытством в рассказ худого ватники. Но рыжий не такой был мужик, не психованный. Постоял молча пару минут и говорит: «Патронов дайте мне, и пойду. Мне теперь с вами нельзя». Комбат прямо вздохнул от облегчения, я даже услышал. Ясное дело, в своего стрелять радости мало, даже если он больной. Дали ему два рожка, ребята скинулись. И ушел на северо-восток за авиамоторную. Больше мы его не видели. А комбат потом спрашивает доктора нашего, через сколько времени болезнь проявляется. Тот говорит, инкубационный период у нее неделя. Через неделю после контакта ничего нет, значит, не заразился. Комбат тогда решил, выйдем на станцию и неделю там стоять будем, потом проверимся. Внутрь кольца нам, мол, нельзя, если зараза пройдет, все метро вымрет. И так целую неделю и простояли. Друг другу не подходили почти. Кто знает, кто из нас заразный. А там еще парень один был, его все стаканом звали, потому что выпить очень любил. Так вот, от него все вообще шарахались. А все от того, что он с рыжим корефанил. Подойдет этот стакан к кому? А тот от него через всю станцию деру. А кое-кто и ствол наставлял, мол, отвали. Когда у стакана вода закончилась, ребята с ним поделились, конечно. Но так, поставят на пол и отойдут, а к себе никто не подпускал. Через неделю он пропал куда-то. Потом говорили разное, некоторые брехали даже, что его какая-то тварь утащила. Но там туннели спокойные, чистые. Я лично думаю, что он просто сыпь на себе заметил или подмышками набрякло, вот и сбежал. А больше в нашем отряде никто не заразился. Мы еще подождали, потом комбат сам все проверил. Все здоровые. Артем заметил, что, несмотря на это уверение, вокруг рассказчика стало пустовато, хотя места вокруг костра было не так уж много, и сидели все вплотную, плечом к плечу. «Ты долго сюда шел, браток?» — негромко, но отчетливо спросил коренастый бородач в кожаном жилете. «Уже дней 30, как с авиамоторной вышли», — беспокойно поглядывая на него, ответил худой. «Так вот, у меня для тебя новости. На авиамоторной чума. Чума там, понял? Ганза закрыла и Таганскую, и Курскую. Карантин называется. У меня знакомые там, граждане Ганзы. И на Таганской, и на Курской в перегонах огнеметы стоят. И всех, кто на расстояние поражения подходит, жгут. Дезинфекция называется. Видно, у кого неделя инкубационный период, а у кого и больше, раз вы туда все же пронесли заразу», — заключил он, недобро понижая голос. «Да вы чего, ребята? Да я здоровый. Да вот хоть сами посмотрите». Мужичок вскочил с места и принялся судорожно сдирать с себя ватник и, оказавшись под ним, неимоверно грязный тельник, торопясь, боясь не успеть убедить. Напряжение нарастало. Рядом с ним не осталось уже никого, все сгрудились по другую сторону костра, люди нервно переговаривались, и Артем уловил уже тихое клацанье затворов. Он вопросительно посмотрел на хана, перетягивая свой новый автомат с плеча в боевое положение стволом вперед. Хан хранил молчание, но жестом остановил его. Потом он быстро поднялся и неслышно отошел от костра, увлекая за собой Артема. В шагах в 10 он замер, продолжая наблюдать за происходящим. Поспешные суетливые движения раздевающегося в свете костра казались какой-то безумной первобытной пляской. Говор в толпе умолк, и действо продолжалось в зловещей тишине. Наконец ему удалось избавиться и от нательного белья, и он торжествующе воскликнул: «Вот, смотрите, я чистый, я здоров, «Ничего нет, я здоров!» Бородач в жилете выдернул из костра горящую с одного конца доску и осторожно приблизился к нему, брезгливо всматриваясь. Кожа у излишне разговорчивого мужика была темной от грязи и жирно лоснилась, но никаких следов сыпи бородачу обнаружить, видимо, не удалось, потому что после придирчивого осмотра он скомандовал «подними руки». Худой поспешно задрал руки вверх, открывая взгляду столпившихся по другую сторону поросшие тонким волосом подмышечные впадины. Бородач демонстративно зажал нос свободной рукой и подошел еще ближе, дотошно рассматривая и выискивая бубоны, но и там не смог найти никаких симптомов чумы. «Здоров я! Здоров! Что, убедились теперь?» Чуть не в истерике выкрикивал мужичонка срывающимся на визг голосом. В толпе неприязненно зашептались. Уловив общее настроение и не желая сдаваться, коренастый вдруг объявил. «Ну и что, что ты сам здоров? Это еще ничего не значит». «Как это ничего не значит?» Опешив и как-то сразу сникнув, поразился худой. «Да так, сам-то ты мог и не заболеть. У тебя может быть иммунитет, а вот заразу принести ты мог вполне. Ты ж с этим твоим рыжим общался? В отряде одном шел? Говорил с ним? Воду из одной фляги пил? За руку здоровался? Здоровался, брат! Не ври! Здоровался! Ну и что? Что здоровался? Не заболел ведь?» – потерянно отвечал мужичок. Он замер в бессилии, затравленно глядя на толпу. «А то! Не исключено, что ты заразен, брат. Так что извини, рисковать мы не можем. Профилактика, брат, понимаешь?» Бородач расстегнул пуговицы жилета, обнажая бурую кожаную кобуру. Среди стоявших по другую сторону костра послышались одобрительные возгласы и вновь защелкали затворы. «Ребята, но я же здоров! Я же не заболел! Вот, смотрите!» Худой опять поднимал вверх руки, но теперь все только морщились пренебрежительно и с явным отвращением. Коренастый извлек из кобуры пистолет и наставил его на мужичка, который, похоже, никак не мог понять, что с ним происходит, и только бормотал, что он здоров, прижимая к груди скомканный ватник. Было прохладно, и он уже начинал мерзнуть. Тут Артем не выдержал. Дернув затвор, он сделал шаг к толпе, не осознавая толком, что собирается сейчас делать. Под ложечкой мучительно сосало, в горле стоял ком, так что выговорить ему бы сейчас ничего не удалось, но что-то в этом человеке, в опустевших отчаянных его глазах, в бессмысленном механическом бормотании царапнуло Артема, толкнуло его сделать шаг вперед. Неизвестно, что он сделал бы после, но на его плечо опустилась рука, и, Боже, какой тяжелой она была на этот раз! «Остановись», — спокойно приказал хан. И Артем застыл, как вкопанный, чувствуя, что его хрупкая воля разбивается о гранит воли хана. «Ты ничем не можешь ему помочь. Ты можешь либо погибнуть, либо навлечь на себя их гнев. Твоя миссия останется невыполненной и в том, и в другом случае, и ты должен помнить об этом». В этот момент мужичок вдруг дернулся, вскрикнул и, прижимая к себе ватник, одним махом соскочил на пути и помчался к черному провалу южного туннеля с нечеловеческой быстротой, дико и как-то по-животному вереща. Бородач рванул было за ним и пытался прицелиться в спину, но потом махнул рукой. Это было уже лишним, и каждый, кто стоял на платформе, знал это. Неясно лишь было, помнил ли загнанный мужичок о том, куда бежит. Надеялся ли на чудо, или просто от страха все вылетело у него из головы. Только через пару минут его вопль, разорвавший глухую тягостную тишину проклятого туннеля, и топот его сапог разом оборвались. Не затихли постепенно, а смолкли в одно мгновение, будто кто-то выключил звук. Даже эхо умерло сразу, и вновь воцарилось безмолвие. Это было так странно, так непривычно для человеческого слуха и разума, что воображение еще пыталось заполнить этот разрыв, и, казалось, еще слышен был где-то вдалеке крик. Но это только чудилось, и все это понимали. «Шакалья стая безошибочно чувствует больного, дружок», — промолвил хан. И Артем чуть не отшатнулся, заметив в его глазах блуждающие хищные огни. Больной обуза для стаи и угроза ее здоровью, поэтому стая загрызет больного, раздерет его в клочья. «В клочья!» — повторил он, словно смакуя. «Но это же не шакалы!» — нашел, наконец, в себе смелость возразить Артем, вдруг начиная верить, что он действительно имеет дело с реинкарнацией Чингисхана. «Ведь это люди!» «А что прикажешь делать?» — парировал хан. «Деградация. Медицина у нас на шакальем уровне, и гуманности у нас столько же. Посему...» Артему было что возразить на это. Однако он решил, что спорить с единственным своим покровителем на этой дикой станции было не совсем правильно. Хан, подождав возражений, наверное, решил, что Артем сдался, и перевел разговор на другую тему. «А теперь, пока у наших друзей такое оживление по поводу инфекционных заболеваний и способов борьбы с ними, мы должны ковать железо, иначе они могут не решиться на переход еще долгие недели. А тут, как знать, может, удастся проскочить». Люди у костра возбужденно обсуждали случившееся. Люди у костра возбужденно обсуждали случившееся. Кто-то осторожно поддел стволом ружья и швырнул в костер мешок сгинувшего мужичка. Люди были напряжены и растеряны. Призрачная тень страшной опасности накрыла их, и теперь они пытались решить, что же делать дальше, но мысли их, как подопытные мыши в лабиринте, кружились на месте, беспомощно тыкались в тупики, бессмысленно метались взад-вперед, не в силах отыскать выход». «Наши друзья весьма близки к панике», — довольно прокомментировал хан, улыбаясь краешком губ и весело глядя на Артема. «Кроме того, они подозревают, что только что линчевали невинного, а такой поступок не стимулирует рациональное мышление. Сейчас мы имеем дело не с коллективом, а со стаей шакалов. Отличное ментальное состояние для манипуляции психикой. Обстоятельства складываются как нельзя лучше». От его торжествующего вида Артему опять стало не по себе. Он попробовал улыбнуться в ответ. В конце концов, хан хотел помочь ему, но вышло жалко и неубедительно. Главное теперь — авторитет. Сила. «Стая уважает силу, а не логические аргументы», — кивнув, добавил хан. «Стой и смотри. Не далее, чем через день, ты сможешь продолжить путь». И с этими словами, сделав несколько широких шагов, он вклинился в толпу. «Здесь нельзя оставаться!» — загремел его голос. И говор в толпе сразу затих. Люди с настороженным любопытством прислушивались к его словам. Хан использовал свой могучий, почти гипнотический дар убеждения. С первыми же словами острое чувство опасности, нависшее над каждым, кто осмелится остаться на станции, захлестнуло Артема. Он заразил здесь весь воздух. «Подыши мы им еще немного, и нам конец. Зараза тут повсюду. Если мы еще не заразились, обязательно подцепим эту дрянь, если останемся. Передохнем, как крысы, и будем гнить прямо посреди зала на земле. Сюда никто не проберется, чтобы помочь нам, нечего и надеяться. Рассчитывать мы можем только на себя. Надо поскорее уходить с этой чертовой станции, где все кишит микробами». Если мы выйдем сейчас все вместе, прорваться через тот туннель будет совсем несложно. Но надо делать это немедленно. Люди согласно зашумели. Большинство из них, как и Артем, не могли противостоять колоссальной силе убеждения хана. Вслед за его словами Артем послушно переживал все те состояния и чувства, которые были заложены в них. Ощущение угрозы, страх, панику, безысходность, затем слабую надежду, которая росла по мере того, как хан продолжал говорить о выходе из положения, которое он предлагал. «Сколько вас?» Сразу несколько людей принялись пересчитывать собравшихся. Не считая хана с Артемом, у костра было 8 человек. «Значит, ждать нечего. Нас уже 10, мы сможем пройти», — заявил хан и, не давая людям прийти в себя, продолжил. «Собирайте вещи. Не позднее, чем через час, мы должны выйти». «Быстрее назад к костру, забирай свои пожитки», — прошептал Артему хан, утягивая его за собой к их маленькому лагерю. «Главное не дать им опомниться. Если мы промедлим, они начнут сомневаться, стоит ли им уходить отсюда к чистым прудам. Некоторые из них вообще шли в другую сторону, а некоторые просто живут на этом полустанке и никуда отсюда не собирались. Придется мне, видимо, идти с тобой до Китай-города. Иначе, боюсь, в туннеле они потеряют свою целеустремленность или вообще забудут, куда и зачем идут». Быстро покидав свой рюкзак имущество Бурбона, пока хан сворачивал свой брезент и тушил костер, Артем бросал время от времени взгляд на происходившее на другом конце зала. Люди, вначале оживленно копошившиеся, собирая свой скарб, двигались все менее бодро и слаженно. Вот кто-то присел у огня, другой побрел зачем-то к центру платформы, а вот двое сошлись вместе и заговорили о чем-то. Начиная уже соображать, что к чему, Артем дернул хана за рукав. «Они там общаются», — предупредил он. «Увы, общение с себе подобными — неотъемлемая черта человеческих существ», — отозвался хан. «И даже если их воля подавлена, а сами они в сущности загипнотизированы, они все равно тяготеют к общению. Человек — существо социальное, и тут ничего не поделаешь. Во всех других случаях я покорно принял бы любое человеческое проявление как Божий замысел или как неизбежный результат эволюционного развития в зависимости от того, с кем я беседую. Однако в данном случае такой ход мышления вреден. Мы должны вмешаться, мой юный друг, и направить их мысли в нужное русло», — резюмировал он, взваливая на спину свой огромный походный тюк. «Костер погас, и плотная, почти осязаемая тьма сдавила их со всех сторон. Достав из кармана подаренный фонарик, Артем сдавил рукоятку. Внутри устройства что-то зажужжало, и лампочка ожила. Неровный мерцающий свет брызнул из нее. «Давай, давай, жми еще, не бойся», — подбодрил хан. «Он может работать и получше». Когда они подошли к остальным, несвежие туннельные сквозняки успели уже выветрить из их голов уверенность в правоте хана. Вперед выступил тот самый крепыш с бородой, который до этого занимался предотвращением распространения инфекции. «Послушай, браток», — небрежно обратился он к спутнику Артема. Даже не глядя на него, Артем кожей почувствовал, как электризуется атмосфера вокруг хана. Судя по всему, понебратство приводило того в бешенство. Изо всех людей, с которыми Артем был знаком до сих пор, меньше всего он хотел бы увидеть взбешенного хана. Оставался, правда, еще охотник, но он показался Артему настолько хладнокровным и уравновешенным, что представить его в гневе было просто невозможно. Он, наверное, и убивал с тем выражением на лице, с которым другие чистят грибы или заваривают чай. «Мы тут посовещались, и вот чего», — продолжал коренастый, — «что-то ты пургу гонишь. Мне, например, вовсе не сподручно к Китай-городу идти. Вон и товарищи против». «Да ведь, Семенович?» — обратился он за поддержкой к кому-то в толпе. Оттуда раздался согласный голос, правда, пока довольно робкий. Мы вообще к проспекту шли, к Ганзе, пока там дрянь в туннелях не началась. Но мы переждем и дальше двинем. И ничего здесь с нами не станет. Вещи мы его сожгли, а про воздух ты нам мозги не конопать. Это же нелегочная чума. Если мы заразились, так уже заразились. Сделать нечего. Заразу в большое метро нести нельзя. Только, скорее всего, нет никакой заразы. Так что шел бы ты, браток, со своими предложениями. Все более развязно рассуждал бородатый. От такого напора Артем немного опешил. Но, украдкой взглянув на своего спутника, он почувствовал, что коренастому сейчас не поздоровится. В глазах хана вновь пылало оранжевое адское пламя, исходили от него такая звериная злость и такая сила, что Артема пробило озноб, и волосы на голове начали подниматься дыбом. Захотелось оскалиться и зарычать. «Что же ты его сгубил, если никакой заразы не было?» — вкрадчиво, нарочито мягким голосом спросил хан. «А для профилактики», — нагло глядя и поигрывая желваками, ответил коренастый. «Нет, дружок, это не медицина, это уголовщина. По какому праву ты его так? Ты меня дружком не называй, я тебе не собачка, понял?» — ощетинясь, огрызнулся бородач. «По какому праву я его? А по праву сильного. Слышал о таком? И ты особенно здесь не это. А то мы сейчас и тебя, и молокососа твоего порвем. Для профилактики, понял?» И уже знакомым Артему движением он расстегнул жилет и положил руку на кобуру. На этот раз хан уже не успел остановить Артема. И бородатый уставился в ствол его автомата быстрее, чем успел расстегнуть кобуру. Артем тяжело дышал и слушал, как бьется его сердце. В висках стучала кровь, и никакие разумные мысли в голову не шли. Он знал только одно: если бородатый скажет еще что-нибудь, или его рука продолжит свой путь к рукояти пистолета, он немедленно нажмет на спусковой крючок. Он не хотел подохнуть, как тот мужичок. Он не даст стае растерзать себя. Бородач застыл на месте и не делал никаких движений, зло поблескивая темными глазами. И тут произошло нечто непонятное. Хан, безучастно стоявший до этого в стороне, вдруг сделал большой шаг вперед, разом оказавшись лицом к лицу с обидчиком, и, заглянув ему в глаза, негромко сказал: «Прекрати. Ты подчинишься мне или умрешь?» Грозный взгляд бородача померк. Его руки бессильно повисли вдоль тела, и так неестественно, что Артем не сомневался, если на него что-то и подействовало, то не автомат, а слова хана. «Никогда не рассуждай о праве сильного. Ты слишком слаб для этого», — сказал хан и вернулся к Артему, к удивлению того, не делая даже попытки разоружить врага. Коренастый неподвижно стоял на месте, растерянно оглядываясь по сторонам. Гомон смолк, и люди ждали, что хан скажет дальше. Контроль был восстановлен. «Будем считать, что дискуссии окончены и консенсус достигнут. Выходим через 15 минут». Обернувшись к Артему, он сказал: «Ты говоришь, люди?» «Нет, друг мой, это звери. Это шакалья стая. Они собирались нас порвать. И порвали бы, но одного они не учли. Они-то шакалы, но я волк. Есть станции, где меня знают только под этим именем». Артем стоял молча, пораженный увиденным, и, наконец, начинал понимать, кого хан так напоминал ему иногда. «Но и ты, волчонок», — спустя минуту добавил тот. И в его голосе Артему почудились неожиданно теплые нотки.